Эпилог. Днем позже. Дрезина замедлила ход и остановилась. «Тебя подвезти, парень?» — спросили оттуда. Убер повернул голову. Надо же. Дежавю. Дрезина Мортусов, опять их двое. Грузный Мортус стянул белую маску вниз. Убер присвистнул. Ничего себе. Старый знакомый. Второй молодой Мортус тоже стянул маску. Почесал начавшую отрастать рыжую бороду. Люди покидали станцию, шли вдоль путей, тащили на себе баулы с вещами. Дрезина проезжала мимо них, понурых, растерянных, несчастных. «На обводном канале скоро не останется ни одного жителя», — подумал Убер. «Проклятое место, проклятые воспоминания. Теперь ужас и боль умирающего дракона останется с ними навсегда». Они шли мимо Убера, безразличные, безмолвные, словно тени в аду. «Кто такой ангел, как не тот, кто несет возмездие? Смерть и кару?» Убер покачал головой. «Может, я зря приехал тогда вместе с Мортусами?» — подумал он. Дрезина надсадно скрипела. «Никто не любит посланников смерти. Никто. Даже я». «Нет», — сказал Убер, открыл глаза. «В этот раз я, пожалуй, сам». «Спасибо». «Я же говорил, он тоже верит в приметы», — обрадовался молодой. «Не такой уж он и безбашенный». Старший Мортус пожал плечами. Убер зажал зубами сигарету, вынул зажигалку Зиппа. Чик! Это была зажигалка с рельефным рисунком оленя на щечках. Прикурил. Пламя осветило его измученное лицо, похожее на усталые лики святых в заброшенной, покинутой людьми церкви. «Может, я просто немного повзрослел», — сказал Убер. Потом засмеялся. «Да хрен там!» Мимо тлеющего огонька сигареты медленно пролетели несколько спор плесени. Плесень никуда не торопится. Плесень знает, кто в итоге будет владеть всем.